Глава 24. Всероссийская выставка на Ходынском поле. Летом 1882 года, как я уже раз упоминала, была в Москве на Ходынском поле Всероссийская выставка с громадным художественным отделом и музыкальным павильоном, деревянным, полукруглым, в виде амфитеатра со стеклянным потолком. Там ежедневно давались различные концерты. По воскресеньям нередко наши родители ездили с нами обеими, Сашей и мной, на выставку, и днем бывали мы на симфонических концертах с оркестром ИРМО Императорского русского музыкального общества под управлением разных русских музыкантов. Всего не вспомнить мне сейчас. Самыми яркими остались воспоминания, как Сергей Иванович Танеев играл фантазию с оркестром Петра Ильича, как молодой котик, вскоре умерший от чахотки, любимец Петра Ильича, чудесно играл его скрипичный концерт, который нас навеки очаровал. Этот же концерт вскоре исполнил и Адольф Давыдович Бродский, друг Петра Ильича. Большой нашей симпатией пользовался Арно Гильф, игравший уже в продолжении нескольких лет на первом пульте вторых скрипок. Концертмейстером был Иван Войцехович Гржемали, а первой виолончелью — Фитценгаген. Участие в оркестре ИРМО было обязательным для профессоров консерватории. Гильф был занятной наружности, небольшого роста, со странной походкой на бок. Похож был на львенка со светлыми кошачьими глазами, золотисто-каштановой шапкой зачесанных назад волос, с сердитым видом, когда был серьезен. Но все лицо его делалось сморщенным и потешным, когда он внезапно разражался диким смехом при шутках товарищей в оркестре до начала концерта. Голова его откидывалась назад, и пенсне летело с его близоруких глаз. Разумеется, нам хотелось с ним познакомиться, что и случилось следующей зимой. Слушали мы хор Огренева-Славянского, псевдорусского стиля. Боярские костюмы хора были банальны, безвкусны. Хотя отец и считал, что Славянский сделал много для распространения народной русской песни, нам этот стиль был не по душе. Мы любили песни в оригинальном виде, в исполнении самих крестьян. Слушали мы цыган, которые нас обворожили и унесли в новый романтический мир. В художественном отделе было много картин, много хорошего. Над всем царил Репин. С этим летом связано у меня воспоминание о Дмитрии Васильевиче Григоровиче. Как директор школы поощрения художеств в Петербурге, он много способствовал устройству на выставке отдела прикладного искусства. Жил он все то лето в Москве и по воскресеньям нередко приезжал к нам в Куракино с часовым поездом прямо к завтраку и оставался до последнего вечернего поезда. Мы в Куракине ходили в русских старинных сарафанах, так и выезжали на удовольствие Дмитрия Васильевича его встречать на Тарасовскую платформу. Был он к нам, молодежи, внимателен, ласков и держал себя невероятно живо и молодо. Нельзя было не назвать его красавцем в полном и небанальном смысле слова. Очень высокий, тонкий, чудесно одетый, по большей части в серое, с седыми пушистыми волосами, седыми баками, с красивыми серыми глазами, быстрыми движениями и невероятным потоком слов. Рассказывал он живо, иногда очень интересно, но нас поражал бесконечный материал сплетен о людях. В каких-то фантастических цифрах он подсчитывал их ежегодные доходы. Наш отец относился к нему страшно мило, ласково и поддразнивал его, а после отъезда Дмитрия Васильевича на поезд не мог не вспоминать и не смеяться снова над тем, сколько нелепого вылетало из уст его, и прибавлял: «Ну и Вральман же, милейший Дмитрий Васильевич!» У меня осталось от него впечатление добрейшего светского человека, и никогда, глядя на него, нельзя было поверить, что им были написаны «Гуттаперчевый мальчик», «Переселенцы» и «Рыбаки», которые в ранней юности мы любили читать. Портрет его в галерее отца изумительно его передает. Заезжал под осень в Куракино и Полонский с красивой женой и двумя детьми, очень интеллигентными, проездом из деревни Тургенева, где они гостили лето. Заглядывали к нам и приезжавшие на выставку многие петербургские художники. Помнится, Шишкин, Мясоедов, Ярошенко, Брюловы. Лето было очень оживленное и для отца нашего утомительное. Часто после выставки мы обедали в Петровском парке у Алексеевых или у Эриксонов и возвращались поздно в Куракино, а на следующее утро отец снова рано уезжал до вечера в Москву.